Номер 45. Цуй. Воссоединение. Мы имели случай неоднократно убедиться в том, что гексаграммы в книге перемен одна за другой следуют по принципу противоположности. Так и в этом случае, после перечения как разрозненности, идет гексаграмма, обозначающая воссоединение. Это воссоединение, собственно говоря, намечалось уже как внутреннее качество в предыдущей ситуации. Здесь оно является основной темой данной ситуации. В Древнем Китае царь рассматривался как живой представитель всех отцов, то есть предыдущих царей. В этом отношении антитеза живого и мертвого использована в данном афоризме. Но афоризм говорит не только об антитезе, но также и о воссоединении этих противоположностей. В этом же смысле приходится понимать и встречу с великим человеком, о которой говорит текст, так как здесь говорится о воссоединении в целом, во всех его возможных вариантах, то дается указание на воссоединение как на серьезное и крупное дело, для которого необходимы великие жертвоприношения. Если все это соблюдено человеком, то благоприятность его действия, хотя бы оно было и крупным, гарантирована сама собой. В тексте здесь мы читаем «воссоединение», «свершение», «царь подходит к обладателям храма, к духам предков», «благоприятна встреча с великим человеком», «благоприятна стойкость», «необходимо великое жертвоприношение», «тогда счастье», «благоприятно иметь куда выступить». Первое. Правда, как отражение действительности, рождается в синтезе. Поскольку здесь на первой позиции лишь намечается возможность синтеза, постольку правдивость здесь не может быть доведена до конца. Благодаря этому и результат деятельности, построенной на такой неполной правдивости, может быть как гармоничен, так и негармоничен. Если результат деятельности приведет к хаосу, то человек может лишь скорбно воскликнуть об этом. Наоборот, если результат приведет все-таки к воссоединению, то оно и будет достигнуто. Во всяком случае, страх в такой деятельности мог бы только повредить человеку. Поэтому книга перемен советует. Вначале слабая черта. Если будешь правдивым, но не до конца, то может быть как растерянность, так и воссоединение. Тогда воскликнешь, но все сразу соберутся, и будет смех. Не бойся. Если отправишься, то хулы не будет. Вторая. Воссоединение может наступить и при пассивности одной из соединяющихся сторон. Она может быть лишь увлечена, но даже и это может гарантировать благоприятный исход. А если этот исход будет благоприятным, то он потребует затраты лишь небольших жертв, ибо не в количестве жертв дело, а в той правдивости и благоговении, с которыми приносится жертва. В этом смысле текст говорит «слабая черта на втором месте, дашь себя увлечь и будет счастье». Хулы не будет. Если ты правдив, то это благоприятствует необходимости принести даже малую жертву. Третье. Процесс воссоединения может идти и неправильно. Он может привести к сожалению. И именно эта возможность отражена в третьей позиции кризиса. Поскольку на ней не заканчивается процесс, постольку из нее нужно выступить. Это лучшее, что может быть сделано, но даже и тогда человек может пожалеть, что пропустил более благоприятный момент, предыдущую вторую позицию. Так в тексте сказано. «Слабая черта на третьем месте. Воссоединение и вздохи. Ничего благоприятного. Если выступишь, то хулы не будет, а будет лишь небольшое сожаление». Четвертое. Но вот момент кризиса миновал, и впервые перед человеком появляется возможность подлинного воссоединения. Само собой, что этот момент охвачен переживанием счастья, поэтому лаконичный текст говорит «сильная черта на четвертом месте, великое счастье, хулы не будет». Пятое. То счастье, которое переживается на предыдущей ступени, может быть силой, которая притягивает к себе всех окружающих. Поэтому в данной ситуации все могут стремиться не к тому человеку, который занимает главную пятую позицию, то есть к тому, кто является носителем воссоединения по преимуществу, а к его предтече, человеку, символизированному четвертой чертой. Поэтому главному носителю принципа воссоединения может быть проявлено некоторое недоверие. Однако это недоверие не должно его смущать. Он должен от самого начала и навеки оставаться стойким, ибо ему, как прошедшему через опыт предыдущей ступени, Известно, что тяготение к предтече является лишь переходным этапом, лишь частью пути, который проходят все, стремящиеся к воссоединению именно с ним, стоящим на пятой позиции. Поэтому книга перемен здесь только констатирует. Сильная черта на пятом месте. Воссоединение у того, кто занимает престол, хулы не будет. Если все же нет доверия, то будет начало и вовеки стойким, тогда раскаяние исчезнет. Шестая. Ситуация воссоединения является благоприятной, но на шестой позиции она приходит к своему концу. Это может быть пережито человеком как большое горе. Он может отдаться плачу, описанному в книге перемен в самых реалистических чертах. Но дальнейшая ситуация является тоже благоприятной, поэтому книга перемен утешает здесь так. Наверху слабая черта, жалобы и стоны, и слезы до насморка. Хулы не будет.